Глава 9. Совместный проект. Лиза. Тишина. В салоне старенькой побитой жизнью машины Ника она была особенной. Не той неловкой, когда едешь с таксистом, и не пустой, звенящей. Двигатель мерно урчал, а за окном мелькали огни ночного города. Я откинулась на спинку сиденья и, не таясь, уставилась на Ника. Он вцепился в руль и упрямо смотрит на дорогу. Злится. Я не просто вижу это, чувствую. Но злится не на меня, это была какая-то другая злость. Бессильная, отчаянная, ревнивая. Эта мысль промелькнула и тут же испарилась. Я попыталась отвлечься, прокручивая в голове воспоминания этого дня. Началось все с идеального свидания. По крайней мере, по всем канонам глянцевых журналов. Ресторан, тихая музыка, белые скатерти и он, Марк. Студент, выглядевший так, будто сошел с рекламного плаката. Идеальная укладка, белоснежная улыбка, подобранный галстук. Гадость. Он говорил что-то умное про свою будущую практику, про стажировку в какой-то крутой фирме, а я смотрела на него и чувствовала себя самозванкой. Будто я сдаю сложный экзамен, к которому не готовилась. Нужно было улыбаться, кивать, поддерживать разговор, быть интересной и остроумной. А хотелось одного – сбежать. И я нашла способ. Написала сообщение, и Ник ответил. Его сообщения были как кислородная маска. С ним я снова становилась собой. Той Лизой, которая могла сморозить глупости, не бояться, что ее осудят. Той, которой не нужно было притворяться и соответствовать. Я вспомнила, как Марк ошарашил меня уже после ресторана. Сказал о вечеринке и, буквально не дав ответить, потащил к себе. Если бы не Ник, я бы застряла там, стала бы куколкой в том чертовом мире, в мире Марка. И он приехал. Не стал читать нотации, не задавал лишних вопросов, просто получил мое дурацкое сообщение и сорвался. Он всегда так делал. В 7 лет прибежал, чтобы отобрать у мальчишки из соседнего двора мое пластмассовое ведерко. На выпускном порадовал нелепым, но безумно милым танцем. А сегодня спас меня от идеального свидания с идеальным парнем. Спас от жизни, которая мне, как оказалось, совершенно не нужна. Раздумывая обо всем этом под звук колес и проносящихся мимо автомобилей, я вдруг кое-что поняла. Это не просто дружеское участие. И не привычка, выработанная годами. Это нечто несоизмеримо большее. То самое чувство абсолютной безопасности и уверенности, теплоты и заботы. Что бы ни стряслось, у меня есть он. Мой личный архитектор, который построит мост через любую пропасть. А если не сможет построить, просто перенесет меня на руках. За время дороги Ник ни разу не взглянул в мою сторону. Упрямо сверлил взглядом лобовое стекло, будто дорога была самым интересным, что он видел в жизни. Но я чувствую его всего каждой клеточкой. Его тревогу, его сдерживаемый гнев, его заботу. Я вижу не просто друга, который выручил дурочку-подругу из неловкой ситуации. Я вижу мужчину. Мужчину, который примчался забрать то, что считает своим. Просто он сам до смерти боится себе в этом признаться. И я боюсь. Мы остановились у моего дома. Ник припарковался, но мотор не заглушил. Молчание к этому моменту стало уже невыносимым. «Спасибо», — тихо сказала я, боясь все испортить. Он кивнул. Безжизненно, почти безэмоционально. «Спокойной ночи, Лиз». Я толкнула дверцу, и в салон ворвался холодный воздух. Но сразу не вышло, что-то задержало меня на месте. «Ник». Он, наконец, повернул голову. Взглянул на меня с улыбкой, почти той самой нежной и до боли знакомой, которую я вижу почти каждое утро. Но сейчас в ней есть кое-что еще. Что такое? Тот макет. Он ведь на самом деле не сломался? Спросила я шепотом, хоть и так знаю ответ. Спросила просто, чтобы спросить, нарушить эту тишину. Уголки его губ дрогнули, Ник тихо усмехнулся. «Нет, Лиз, он в полном порядке». Я с облегчением кивнула, выбралась из теплого салона и тихонько закрыла дверь. Он не стал уезжать, ждал, пока я дойду до крыльца, открою дверь и помашу ему. И только тогда машина недовольно загудела. Я осталась стоять одна под звездами, сердце в груди бешено колотится. Глядя вслед его машине, я погрязла в одной единственной мысли. Прямо сейчас меня терзает не чувство защищенности, не благодарность, не многолетняя привязанность. Господи, да я же люблю его. Влюбилась в своего лучшего друга, в этого ворчливого, упрямого, до смешного заботливого парня, который готов лететь среди ночи на другой конец города, чтобы спасти меня от надоедливого парня. Нет. Я любила его, кажется, всегда. Просто отчаянно боялась посмотреть этому чувству в глаза. Но сегодня этот страх испарился.